Глава 34. Льяра. Вот уже и месяц пролетел с тех пор, как я в академии. Вполуха слушаю лекцию по истории, а голова занята другим. Вторую неделю от Верда Алакири никаких вестей. С тех самых пор, как я ему призналась в своих чувствах. Это немного пугает. Хоть Райт и утверждает, что все нормально, и Верд сейчас просто сильно занят, я ему не могу до конца поверить. Если с ним все в порядке, то почему молчит? На мое последнее письмо он просто обязан был ответить. О том, что с ним что-то случилось, стараюсь не думать. О том, что он больше не испытывает ко мне взаимности, тоже. Пытаюсь сосредоточиться на учебе, задает много и расслабляться некогда. Занятия по физподготовке чередуются с практикой по обороту. Я по-прежнему не могу принять ипостась. Не выходит, сколько ни стараюсь. Радует только то, что я в группе не одна такая. Изнуряющий бег, правда, инструктор Аркенч больше не использует. Вместо него мы занимаемся медитацией. Той самой, что изучили на концентрации и управлении энергией. Полезная вещь. Хоть пока с оборотом она мне не помогла, но порой практикую, чтобы успокоить шалящие нервы, хотя с хандрой все тяжелее бороться, вот как сегодня, к примеру. Даже на уроках не могу сосредоточиться. То и дело сбиваюсь на мысленную беседу с Вердом. Сейчас как никогда хотелось бы помедитировать и очистить сознание, но, боюсь, преподаватель не обрадуется. Тем не менее, эта мысль меня развеселила. Представила лицо старенького магистра Кронхеля, когда я, извинившись, усядусь в специальную позу. «Льяра!» — раздался тихий шепот Тильи. Так ты идешь или нет?» «Куда?» Тилья, вздохнув, многозначительно указала глазами на лежащий передо мной листок бумаги. «Ой, а я его и не заметила даже». Пробежалась по строчкам, но не узнала почерк. Приглашение на какую-то закрытую вечеринку. Заманчиво, наверное. «Ну так что?» «После скажу», — шепнула я и сделала крайне заинтересованный вид, когда взор преподавателя скользнул по нам. «Ну пойдем, одна я не отважусь, Кэс не сможет, они уже с Сандром договорились на вечер». «А что, парни не пойдут?» «Тссс», — Тилья воровато осмотрелась по сторонам. «Да ну их! Я бы взяла Кэсси и Аслана, но и Джентер тогда увяжется, не хочу его видеть». «Что-то случилось? Похоже, я что-то пропустила». «Мы вчера поссорились». Вспомнила, что вчера Тилья пришла поздно и, сославшись на усталость, сразу легла, а сегодня ее не было на завтраке. Мы и встретились-то только на истории. После звонка подруга увлекла меня прочь из аудитории. Мы вышли в числе первых, так что парни, замешкавшись на выходе, за нами не угнались. «Что-то серьезное?» Я спокойно относилась к размолвкам подруги. Эту парочку постоянно мир не брал. «Не знаю, может и так», — Тилья нахмурилась. «В любом случае не пойду на обед. Прихвати мне что-нибудь, если не сложно». Кивнула. Видимо, на этот раз и правда причина для ссоры весомая, раз Тилья даже не хочет идти на обед, лишь бы парами не видеть. Попробую выведать у самого Джентера, если получится. «Ну ладно, я пока в комнату, а ты подумай». «О чем?» Я едва не забыла о вечеринке. «Да ладно тебе, сходим, развеемся, потанцуем, познакомимся с новыми людьми, все будет хорошо». Звучит заманчиво, но пока ничего не обещаю, да и уроков назадавали. Не стала добавлять, что отец не одобрит мою отлучку из академии, хотя это ли не повод сделать ему наперекор? «Завтра же выходной», — продолжала уговоры подруга. «Тем более мы не будем слишком задерживаться. Ну уже, соглашайся». Тилья схватила меня за руку и просительно заглянула в глаза. «Заодно хоть на минутку прекратишь о Верде думать». «Ну хорошо, наверное, ты права». Подруга меня порывисто обняла и исчезла в толпе. Тут же подошли ребята и Кэс в обнимку с Кэсси. «А куда это Тилили?» — поинтересовался Сандр. «Спроси у Джентера». Пытливо посмотрела на парня Тильи, но тот только со вздохом закатил глаза. «Да ну их, пусть сами разбираются». Всей компанией заходим в столовую, следом тащится и Селия с Морией. Девчонки со времен первого занятия по обороту, кажется, без ума от нашего принца Эльфарса. Даже про Галана больше не вспоминают. Кстати, а вот и он, легок на помине. Изящный, исполненный величественной грацией поклон, Фиолетовые глаза смотрят с теплотой, в которую я ни на грамм не верю. «Доброго дня, Льяра. Рад тебя видеть. Ты сегодня несколько печальна. Что-то случилось? Тебе понравились конфеты?» «Галлен, придумай новую приветственную речь. У меня от этой уже оскомина». К слову, принц не на шутку решил за меня взяться и, поняв, что нахрапом завоевать не выйдет, ведет себя как примерный ухажер, предельно вежлив и галантен, что, если честно, раздражает еще больше. Каждый день посылает по букету с запиской, восхваляющей мои реальные и мнимые достоинства. В придачу шлет дорогущие конфеты и мелкие подарки. И то, и другое неизменно занимает место на журнальном столике в фойе нашего земляничного этажа, где оказывается оцененным по достоинству местными обитательницами. Впрочем, это его не останавливает. Приглашения на обед, ужин, ранний завтрак, прогулку сыплются на меня, как из рога изобилия. Надо ли говорить, как с неодобрением и неприкрытой завистью косятся его почитательницы? Я уже успела прослыть жестокосердечной стервой, хотя мне и все равно. Даже если бы я поверила в то, что Галлен изменился, в моем сердце есть место только для Верды Алакири. «Слышали, что на границе творится? Снова нападение сразу на два города. Фанатики как с ума посходили». Сандер был в своем репертуаре. «Чего волков Верда только держит? Там от них было бы больше проку. Уж они всем бы показали, как надо». Я сглотнула и поднялась из-за стола. Ребята прямо смаковали подробности, обсуждая, сколько наших воинов полегло в боях с культистами и какое количество жителей постигла печальная участь. У меня от этого пропадал аппетит напрочь. Стоило подумать, что где-то там рискует жизнью мой любимый. Брат Кэс, кстати, тоже изнывал от безделья и даже как-то пожаловался, что не дождется, когда их отряд заменит и перебросит к командиру на север, туда, где погорячее. «Ты куда?» — окликнула меня Кассандра, когда я тихонько направилась к выходу, прихватив еду для Телирио. «Заскочу в библиотеку. Увидимся на уроке». И мысленно добавила: «Придумаю, что надеть на вечеринку».